но что отлично показали последние события о нашем постсовковом обществе. Всем насрать, каждый думает лишь о своей любимой шкурке, а красивые речи по телевизору засуньте себе в задницу. Элита решает свои проблемы, остальные не лучше. Ростки гражданского общества и всякого рода волонтеры также ворца сами. Богема вообще дрыгается в корчах на другой планете, так что не учите меня жить. Полчаса половых сношений, и я с удовлетворением взираю на цифры в приложении банка, где заведен счет на Никиту. Вот с такой суммой можно о деньгах не думать месяц. Завтра буду решать проблемы с маркетплейсом. ХМ, а ведь все документы на смерть деда у мамочки Зины. Придется ехать к ней в гости, но не завтра. Ладно, пока напишу письма руководству и спрошу, как решать будем с работой. Если прислать им сканы, то можно договориться. Или вообще пошлю их на сканы завещания и Никитосовых документов уже сделаны. Для этого специально куплен лазерный МФУ. 100 раз себя окупил. В том числе и за счет печати всякой ерунды для непутевого внука. Говорите, цифровизация? Ну да, только бумажек стало еще больше. Копия на цифровую копию бумажной копии. Вот сейчас, удовлетворенный проделанным, могу залечь на диванчик и малость почилить. Заслужил. Тьфу ты, вина не купил. Или пиво. Открываю бар и взгляд упирается в непочатую бутылку никарагуанского рома. Что такое кролики? Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса. А ром – это прежде всего тропические коктейли. Лезу в холодильник, лед там лежит на специальной полке. Среди фруктов нахожу апельсины, лимонный жму сок, соковыжималка куплена для Никитоса, а он ей не пользовался по причине тотальной лени. Но я не он. Я знаю, что жизнь пролетает в одно мгновение, и на самом деле у меня не так много времени. Устроившись на удобных подушках, потягиваю через трубочку коктейль. Будет, конечно, лучше, если через год я буду это делать где-нибудь на Карибах. Кстати, там я еще не бывал. 1000 чертей, да я много где не бывал. Вот тебе и реальная цель, а миллион лишь приложение усилий для нее. Можно завести блог и еще заработать сверху, или потратить финансы на его раскрутку. Да нет, этих блогеров нынче, как собак у корейских поваров. Или, лицом блога должна стать яркая тёлка. Я буду на вторых ролях, человек, что привозит и подсказывает. Умные поймут, дуракам все равно, будут глазеть на сиськи и смазливое личико. И язык должен быть у нее подвешенный, гусары молчать, гормоны, их так и переток. Закономерный вопрос, где мне взять такую тёлку, умную и сисястую, да еще и с минимумом третьего размера, и чтобы говорить по-русски получалось, и мозг не выедало в час по чайной ложке. И вот это, я сужу по своему опыту, самая большая проблема. Интересно, у Никитоса девчонка есть, а то вот будет весело, если какая-нибудь деваха повесится на шею, а я не бэ, не мэ. Дорогая, ты кто такая? Кстати, Радикова она там на набережной выпендривался. Пора заходить в соцсети. И еще надо попытаться найти свой телефон. Чую, там много чего интересного найдется. Тайны, расследования. Почилить, сленговое выражение, означающее отдыхать, расслабляться. Глава 14. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Пляж. Чуть не запутался в штанах и не упал под хихиканье девчонок. Рядом загорала знакомая всем кроме меня компания. А запутался, потому что никак не мог оторвать взгляда от Валентины. Вот эта фигура. Идеал. Как статуэтка, но все при ней. И третий размер бюста и округлая задница. И никакого целлюлита или силикона. Трифовый король. Почему у меня нет солнцезащитных очков, хоть можно глаза спрятать? Ростик, купаться идешь? Меня спасла Алька. Серый, совсем дурак, мама же запретила. И ты сам же обещал за ним посмотреть. Виноват, исправлюсь. Серега поднял примирительно руки, улыбнулся и поскакал к воде. За ним бежала стройная, как березка Светка. Чего стоим? Расстели покрывало. Только сначала расстегни мне сарафан сзади. Алька тут же повернулась ко мне спиной, а я чуть не запутался в мелких пуговицах. Пальцы у Ростика были крупными и мозолистыми. Затем неспешно занялся покрывалом и закопал в песок бутылки с лимонадом. После разделся сам и лег, оглядываясь по сторонам. Никто не мешал изучать быт советских граждан воочию. Да я и не был против. С какого-то момента внезапно ощутил в себе зуд исследователя. Хоть и стоял август, но погода была жаркой, народу на пляже полно. Да и месяц отпускной, в учебных заведениях каникулы. Узкая, 30 метров полоса песка была плотно занята отдыхающими. По воде неспешно плыли лодки на веслах, кое-где стояли грибки, но они в основном были заняты семействами. Около подъема наверх были установлены несколько переодевалок. В принципе ничего, жить можно. Ты ведь с детства мечтал о приключениях, вот тебе в руки настоящие. Да и не с самым плохим началом пути. Семья в полном составе и прицепом неведомых родственников, да и не последняя в районе. Друзья, товарищи, которых надо узнать поближе. Не отличник, но все в наших руках. Как оказалось, я говорю на английском на уровне столицы. Мой талант к рисованию также никуда не делся. Что я еще умею, надо подумать. Размышляю о насущном и оглядываюсь, рассматривая подробнее окружающих. Рядом с нашим покрывалом пусто. Тут в основном тусовалась молодежь, сейчас она в воде. Дальше мельтешит мелкота, школьники. Обратил внимание, что часть мальчиков вообще в синих купаются в обычных сатиновых трусах. Это от бедности или плевать всем. Многие мокрые и стучат зубами, накупались всласть. Средняя полоса, скоро жаре каюк. А вот ближе к обрывистому подъему расположились старшие. Многие сидят компаниями. Женщины судачат между собой, что-то жуют. Достаточно полных. Поторопился я подумать, что все в СССР на ЗЖ. Хотя они вроде бы полные, но не жирные, как от фастфуда. Мужики все больше худощавые, пивное брюшко, редкость. Работяги, мужчины в компаниях играют в карты, пьют, и не только пиво, и часто с вяленой рыбой. А вон что-то красненькое плеснули в стаканы. Как дед смешно называл дешевое вино, барматуха. Такое милое и уютное наименование. Послышались шаги, и рядом со мной кто-то упал на покрывало. Ростик, а ты чего не купаешься? Валентина мокрая и почему-то жмется ко мне. Издевается, она же меня на 2 года старше. Стараюсь не смотреть в ее сторону, иначе станет еще жарче. Так я головой двинутый. Точно, Алевтина что-то говорила. Все так серьезно? Не знаю, пожал плечами и попытался отодвинуться. Ты куда? Ты такой теплый. Я вся задрыгла в воде. Я же редкостная мерзлячка. Как она мило улыбается. И глазища. А они у нее вовсе не карие, а зеленые. Что так на меня смотришь? Давно не видел? Откровенно кокетничает с младшим братом подруги. Не думая, ляпнул. Ты красивая. Валя несколько секунд смотрела на меня, затем захохотала, смешно потряхивая головой. Ростик, милый, мы же вроде обо всем договорились. Ты для меня слишком маленький. Извини, но девочкам нравятся мальчики постарше. Да не вздыхай ты так, найдешь еще себе девушку по душе. Ты же у нас красавчик. Вот это зачем делать? Она шутливо провела холодной ладонью мне по груди вниз. Сдавленно бормочу. Не надо. И переворачиваюсь на живот. Извини. Ее зубы выдавали барабанную дробь. И чтобы сменить тему, спросил. Ты вся дрожишь. У меня где-то было полотенце. Нашел холщовую сумку и подал Вале. Она радостно обтерлась, а мне невольно пришлось наблюдать за ее фигурой со всех сторон. Девушка кокетливо на меня косилась. Знает, что нравится и даже больше. Я дождусь еще одного комплимента. Можно я тебя нарисую? Вот тут я ее удивил. Чего? Нарисую. Вот такую. Хи-хи. А ты умеешь? Спроси у Альки. От дальнейшего неизвестно к чему бы приведшего разговора меня отвлек Серега. Лимонад где? Копай там. Мальчики, у меня же квас есть. Валентина встала и полезла к себе в холщовую сумку. Квас был в 2-литровом бидоне. Холодный и освещающий. Пили его прямо из бидона по очереди. Ничего вкуснее еще тут не пил. В будущем вместо кваса какая-то сладкая газировка. То-то молодежь ее не пьет. Подошла Аля и Армен со Светой. Все мокрые и счастливые. Кто-то достал карты, играли в обычного подкидного. Грызли семечки, много смеялись. Затем сеструха куда-то резко засобиралась с Арменом. Но застегивать сарафан позвали опять меня. Мы быстро. Пойдем купаться. Если бы это не сказала Валентина, то я бы еще подумал. Серый лишь лукаво подмигнул, а я уже вскакивал. Нормально же дошел, ничто не болит, и голова не кружится. Пошли. Только сеструхи молчок, заметано. Все-таки Серега Лосера. При его росте под 1,90 м вдобавок накачанные торсы и бицепсы. Ага, Аля же говорила, что он гиревик. Что это такое, я точно не помню. Вроде тяжелая атлетика. Как бы то ни было, но кореш ворвался в воду, как бегемот в реку Нил. Только брызги в стороны рассыпались. За нами, смешно подбрасывая на песке ноги, скачет Валя. Поэтому не раздумывая я ныряю в речку, а водичка бодрит. Но это я просто перегрелся, вскоре стало хорошо. Она теплая на самом деле, как классно. Рядом всплывает, отфыркиваясь Валентина. Мы вместе хохочем и снова ныряем. Я внезапно вспоминаю, что считался в средних классах неплохим пловцом, Папа водил в бассейн, да и на море я с ним немало плавал. Не помню, как этот стиль называется, вроде тренер обзывал его дельфин, но сейчас удивил всех, хотя по мне косячил напропалую. Без тренировок многое забываешь. Ростик, что это было? Глазища у Вали от удивления стали еще больше, сзади подплыл Серый. Это тебя твой дядька, моряк в деревне так научил? Ага, только я неправильно плыву, он бы обругал. С техникой проблемы имеются, но все равно зачет. Впечатление произвел. Мы хлопнули по рукам, и Серега предложил по очереди подкидывать нас вверх на руках. Вовремя вспомнил, что у меня голова, и мы стали дружно подкидывать Валю и присоединившуюся Светку по очереди. Вскоре к нам подбежали Армен и Алька. Она была недовольна мной, но вскоре успокоилась, увидев, что я бешусь в меру. На бис мне пришлось повторить дельфина. Позже я заметил на себе пристальный взгляд сестры. Накупались вдосталь и двинулись к берегу. Там народу уже убавилось. Дело шло к вечеру. Полотенце после Вали стало совсем сырым, и я воспользовался сестринским. Пацаны, с меня причитается, а Сеня всегда слово держит. На берегу показался настоящий боевой монстр. На что Серый Шкафина, а этот молодой амбал мог, наверное, спокойно машину на плечах нести. Он поздоровался со всеми и поставил передо мной деревянный ящик с брякнувшими бутылками. Маленькие ярлычки сообщали, что это жигулевское пиво. Увидел Ростика в воде и вот решил сразу проставиться. Братан, извини, не рассчитал. Здоровенный Хламина на поверку оказался добрейшей души человеком. Так что мы сразу помирились. Ты с нами, Сеня, извиняйте. Пацаны, надо бежать. Увидимся на матче. Рост, ты будешь? Я пожал плечами. Замена. Семен извиняюще всплеснул руками и поскакал наверх. Это же, сколько богатырей рожала русская глубинка, жигулевская. Ну что, гуляй, рванина, сейчас закуску организуем. Аля, оказывается, Армен с сестрой гоняли в магазин. Правда, бутылка прихваченного там дешевого вина не пригодилась. Девушки по-женски сноровисто организовали стол, все-таки приведение всего окружающего в порядок у них в крови. Стряхнули покрывало, на чистые тряпочки аккуратно выложили вареные яйца, хлеб, овощи. Армен с горделивым видом, смахивающим на кинжал ножом, порезал полукопченую колбасу. Серый еще удивился. От кель такой дефицит, отец ради Алькиных глаз постарался. Алька захохотала, а мне от чего-то стало не смешно. Какой-то непонятный армянин клеит мою сеструху, но вида не подал. Пока я многое не знаю. Может, моя семья в долгу перед теми или они хорошие соседи. Особенности межнациональных отношений в СССР были мне пока неведомы. Хлеб да соль честному народу. Наташка, сеструха мухой метнулась к однокласснице. Та работает в магазине, так что купаться днем некогда. Девушка быстро разоблачилась, открыв миру длинные, предлинные ноги. С ней явился ухажер, на вид вполне взрослый, кабан, чуть уступающий преснопамятному Сене. Это, наверное, десантник Степан. Недавний дембель с солидным видом поздоровался со всеми за руку и начал разоблачаться. Накачанный, черт, чем их тут в Советском Союзе кормит? Пока опоздавшие плескались в речке, парни прямо руками сворачивали крышки с бутылок, девушки сооружали бутерброды. Я также попробовал сдернуть с горлышка крышечку. Крепкие у Ростика пальцы, с натугой, но металлическая пробка все-таки слетела. Странно, почему они не сделают так, чтобы те откручивались? Пиво, напиток крепких людей, знаменитое жигулевское показалось слегка водянистым. Впрочем, я себя к любителям хмельного напитка никогда не относил. Вообще, не сторонник выпивки. Наклюкался как-то на вписке, потом было стыдно. Сейчас, то есть в будущем, дичь творить чревато. Снимут на смартфон и выложат в сеть. Если раньше свидетелем твоего позора были бы такие же бухие собутыльники, то в эпоху интернета куча левого народа, которого ты и знать не знаешь. И я от чего-то уверен, что в этой компании подобной подставы можно было не ожидать. Да мы особо и не гнали, больше закусывали. Бутерброд, который мне подала Валя, был незамысловат, но сложно скроен. Порезанные на дольки, огурец и помидор, располовиненное яйцо и два кружка колбасы сверху. И все это на толстенном куске белого хлебушка. Казалось, я в жизни ничего вкуснее не едал. На свежем воздухе, после купания, да еще под пиво аппетит разыгрался зверский. Остальные не отставали. Выскочившие из воды Наташа и Степан тут же потребовали свою долю общака. Разве что здоровяк не стал пить пиво, а ловким движением выкидного ножа откупорил вино. Запахло чем-то кислым. У Наташи в сумочке как будто случайно оказались два выдвижных туристических стаканчика, и вдобавок бумажный кулек с пирожками. В кулинарию по дороге забежали. Армен покосился на нее. «Наташка, ты в универмаге трудишься?» «Ага». К длинным ногам прилагались достойные взгляда груди. Они притягательно колыхнулись при ее повороте. Армен чуть не подавился от неожиданной эротической сцены, но, наткнувшись на грозный взгляд Степана, тут же отвернулся. «Да у нас тут дедовщина. Я могу тебя к отцу устроить». Наташка хохотнула. «Вот еще, в вашем рай по ящике с гнилой картошкой спотыкаться». «Правильно Наташа говорит. Армен, в центре весь дефицит. А чего она в вашей помойке не видела? Отчего-то Валя недолюбливает армянина. Выделывается много, ты то что понимаешь, зато на складе сама себе королева. А в магазине что? Подай, принеси. Над тобой заведующий отделом, над ним директор универмага, дальше начальник торга. Ты там никто». Степан недобро глянул на разухарившегося не к месту Армена. «Потому у твоего бати новый москвич, сам на себя работает, а не на государство». Глаза у армянина вспыхнули, но он сдержался. «Я бы тоже со Степаном спорить не стал, кулачище пудовые. Теперь понятно, почему нашу армию все боялись, если там такие срочники». Девушки тактично свернули разговор в сторону шмоток, а ко мне подсел Серый. «Сеня за нас будет играть». «Да ну, как-то договорился. Замена же, а на воротах Леху поставим». Наконец, я догадался спросить. «А матч когда?» «В воскресенье», — удивился Серега. «На городском стадионе, как обычно». «Да я зайду за тобой. Ты ведь пойдешь?» — спрашиваешь. Серый широко улыбнулся и протянул мне еще одну бутылку пива. «Добрейший души человек. Хорошо все-таки иметь таких друзей. Так что за ближайшее будущее я спокоен. А насчет дальнейшего обязательно появится идея. Прости, Зареченск, но мне надо в столицу». Благо дед Ростик тропу натоптал. Глава 15. Никита. Москва 2025. Поиск. Все, харе отдыхать. Миллион сам себя не заработает. Нас ждут великие подвиги. На такой высокой волне хватаю ноутбук внука и падаю обратно на подушки. С приятной истомой потягивая остатки коктейля, прочесываю соцсети и мессенджеры Никиты. Наверняка это не все, что-то еще имеется в потерянном телефоне. Но и здесь можно откопать массу информации. Пробегусь-ка по его моим друзьям. Павел, этого знаю. Одноклассник, с ним Никита дружил с младших классов. Но Паша никуда не поступил, сходил в армию. Попал под раздачу в приграничье. Ага, срочники у нас не воюют. Но ни наград, ни денег. Радуйся, сынку, дембелю. А генералы знают, на что их потратить. Вижу фотографии Паши около бодрого китайского грузовичка. Он вроде экспедитором работает. Много снимков с темноволосой девушкой маленького роста. Понятно, у Паши все на мази. Работа, невеста, будущее ясно, как наступление коммунизма. Накопить денег, взять ипотеку, автомобиль, отпуск в Тае. Обычные человеческие радости. Вряд ли получится с ним иметь частые отношения. Я это уже проходил в прошлой жизни. С самыми лучшими друзьями детства судьба нас паскудно разводит первой. Разве что встретитесь на его свадьбе и похоронах. Ха-ха, какой я шутник, вот это уже интересно. Никита снят с какими-то ребятами. Сразу заметно, эти пацаны крученые. Прикиды, прически, взгляды. Такие пацаки уверены в себе не просто так, а потому что могут. Не альфачи, но вполне близки к таковой прослойке. Как там бишь их называют? Лезу в словарь. Пора учить молодежный сленг. Есенина по памяти и так прочитаю. Или Рубцова. Русские поэты. Это великое нечто, в скупых строчках разом весь мир. Надо лишь научиться понимать данный код и будем вам счастье. Я тебя целовал сквозь слезы, только ты не видела слез, потому что сырой и темный. Была осенняя ночь, по земле проносились листья, а по морю, за штормом шторм. Эти листья тебе остались, эти штормы достались мне. Широко, отрешенно, грозно, бились волны со всех сторон, но порой затихало море, и светилась заря во мгле. Я подумал, что часто к морю, ты приходишь и ждешь меня, и от этой счастливой мысли, будто солнце в душе зажглось, пусть тебе штормовые стоны, выражают мою печаль, а надежду мою и верность, выражает заря во мгле. Понемногу начинаю структурировать окружение Никиты. Внучок отнюдь не был мизантропом, но положение у него незавидное. Я знаю такой тип людей, они не могут выстроить свою жизнь и невольно примазываются к чужой более успешной. В подобных этой компании их держат за додиков. На вторых ролях, среди есть жесткая погоняла, шестерки. Или я зря грешу на внучка, и он там у них не просто так, посмотрим. Точно одно, я ложком не буду никогда. Подтяну форму, набью кулаки и держись, Ванина. Придется вам, перцы ядреные, со мной считаться. Никита переходит на второй курс, в принципе спокойно может поменять статус, потому что придут первокурсники и первокурсницы, гусары. Кстати, о форме. Я скинул футболку и вышел в коридор, где на шкафе-купе стояло ростовое зеркало. В принципе не так плохо. Пропорции соразмерные. В качалке за год раздадутся плечи и нальются окорока. Но нам такого хоккея не нужно. Бесполезное мясо эти качки. Ни выносливости, ни настоящей силы. Начнем строить тело жилистое и сильное, с ударным потенциалом. Чтобы по виду и не скажись, а морде хрясь. Беру блокнот и записываю. Бег. Силовая гимнастика. То есть отжимание, подтягивание, пресс. Для этого нужно. Набираю в поиске. Товары для спорта с доставкой и установкой. А во сколько предложений. Нет, определенно, современность мне нравится. Выбираю силовую стойку, на которой можно подтягиваться, делать упражнения на разгибание-сгибание, то есть качать трицепс, а также пресс. Много места в комнате деда не займет, крепится к стенке. Раз там я уже не живу, то оборудую со временем кабинет и сам бы прикрепил, но пока поберегу здоровье, да и недорого. Все, заказ сделан. Сейчас поищем небольшие гантели и экспандер. Нам важнее сильные и эластичные мышцы, чем их объем. Я современную тягу к накачке туловища совсем не понимаю. Лучше больше прыгать и скакать, чем таскать горы ненужного мяса на туловище. Не бегай от снайпера, умрешь уставшим. Сажусь на диван. Как все стало просто. Не нужно ездить в огромном городе по магазинам, выбирать из имеющегося в предложении, стоять в очереди, тащить потом все транспортом или ловить левака. Настоящий потребительский рай. И что они все жалуются на жизнь. Их бы в конец 80-х, когда даже в столицах пропало мясо и колбаса. И я до сих пор уверен, что это было сделано нарочно. Не раз позднее мне встречались люди, что видели товарные составы с гниющими продуктами в путевых отстойниках, а то и карьеры, куда все это вываливалось. Кому-то наверху остро требовался бардак и недовольство трудящихся. Народовластие заменялось популизмом, народ превращался в охлас. В древнем Новгороде это уже проходили, когда стенку на стенку бились в интересах взорвавшихся торговых кланов, а потом Марфы-посадницы, готовые были лечь ради своих капиталов под иноземца, потому и проиграли. Народ не фраер, слезам не верит. Фу ты, опять я о прошлом. Уже вечереет. Коктейли, напряженная умственная деятельность отозвалась ощущением голода. Решил сделать перерыв на ужин. Мудрствовать не буду, как и разогревать фастфуд. Время у меня есть, потому ставлю на плиту кастрюлю с водой, а на соседнюю конфорку сотейник. Чеснок у меня в наличии имеется, как и немного сушеных трав. Вместо помидор сойдет томат паста Айнс, а один баклажан я почему-то купил в магазине утром. Хаем, неужели подспудно планировал это блюдо? Готовим настоящее чудо сицилийской кухни — спагетти алла норма. Кидаем в кипящее масло пожатый в давилке чеснок, баклажаны трем на специальной терке, получаются очень тонкие ломтики. Наскоро их поджариваем, подкидывая в сковородке. Этому фокусу я долго учился. Затем щедро наваливаем томат пасты. По уму бы сюда хороших помидоров, но где их в Москве найдешь? Вода вскипела, туда щепотку соли и чуть масла, затем опускаем веером спагетти. В соус под конец кидаю итальянских травок, особенно важен базилик. Многие ищут в магазинах супер-пупер макароны, чтобы чисто итальянские, сыпят модными названиями фирм. Но на самом деле в итальянской пасте самый важный ингредиент – это соус. Макароны годятся и обычные. Все это реклама, развод для лохов. А по нашей скудоумности народ кроме паста карбонара или спагетти болоньезе ничего не знает. Расплодившиеся псевдоитальянские ресторанчики ужасают своим примитивным ассортиментом и полнейшим безвкусием. Минестроне, граждане, это масса разнообразных супов, а не одна тарелка непонятно чего. Служащие пафосных заведений даже этого не знают. Как я любил над ними издеваться, требуя минестроне коль помидоре, минестроне верде или алла геновезе. Подобные запросы чопорных официантов ставили в тупик, особенно если я требовал супчик обязательно на говяжьей косточке. По мнению наших записных идиотов, это чисто веганское блюдо. А ведь еще существуют крайне популярные в Италии спагетти путтаниска, качо и пипе, спагетти алла нерона, неаполитанское рагу. Кстати, с него наши моряки тиснули рецепт макарон по-флотски. И, к примеру, настоящие флотские намного ближе к оригиналу, чем их ресторанные варианты. Не фарш, а рубленное вручную мясо. Есть даже такое блюдо пенни алла водка. Да-да, не смейтесь. Пасту итальянцев великое множество. В каждом регионе своя фишка. Сколько вы их наблюдаете в наших ресторанах. К тому же паста с соусом Альфредо, как и пицца Маргарита, это уже блюдо итало-американской кухни. Но все попуталось в доме Обломских. Вот чего я ненавижу в современности. Замена тупым пафосом профессионализма. У меня на сей момент все с ним в порядке. В тарелке спагетти с обалденно вкусным соусом. Улетают они за один миг. И я ни на секунду не задумался о лишних калориях. О них вообще можно в ближайшие лет 10 не думать. Будут сгорать, как в топке. А если бегать каждый день и отжиматься, то следует добавить в меню побольше натурального белка. Говядина, рыба, кальмары, яйца. Я ржу. Как чудно мои мысли после размышления вечно утекли в сторону гастрономии. Но с другой стороны, правильно, мы то, что едим, и что выдавливаем в виде повидла. Необходим некий баланс. Готовить дома не всегда получится в учебное время. То есть мне требуется найти рядом с институтом и по пути домой приличные заведения, где можно перекусить и взять что-то домой. Завтрак простой, хлопья, белый сыр, раз в 3 дня омлет или вареные яйца. Никаких сосисек, колбасок и сарделек. Это зло в чистом виде. И обязательно витаминный коктейль. Почему я задумался об этом сейчас, летом? Да просто люблю запланировать все заранее. Работа в лихие 90-е оставила такой отпечаток. В те времена забывчивость была чревата разными неприятными последствиями. Какая все-таки прекрасная нынче эпоха. Остаток вечера посвятил группе выделенных в отдельную папку знакомых внука. Больно уже часто они мелькали рядом с Никитой. Может, это и левые пацаны, но пусть будут. Фото, связи, контакты на каждого. Ребята достаточно активно ведут сети в интернете, так что найти на них информацию не так сложно. Буду изучать отдельно каждого на днях. Роман, темноволосый высокий красавчик. Явный альфа-чи, судя по шмоту и окружению, не бедный. Учится в институте на коммерческой основе. Судя по информации из деканата, оценками не блещет. Перешел на 3-й курс. Да, я получил через знакомого доцента доступ к их порталу, как преподавательский состав, и могу много на том сайте чего выведать. Старый знакомый, конечно, удивился моему интересу. Сослался на внучка, и в ответ получил понимание. Все мы родители и дедушки. Он еще не в курсе, что я помер. Вот потом останется в непонятках. Рамчик у нас частенько позирует с разными девушками. Любитель женского тела, или привык с юности получать легко доступное. Девочки – существа не очень умные, ведутся на подобных выпячивающих собственное эго придурков. Ха-ха, сам таким был. Нет, не альфа-чем, но девушек клеить получалось. Просто тогда многого об особенностях общения полов не знал. Да и к счастью, многие знания, многие печали. Комрад Романа – брутальный Михаил. По необезображенному интеллектом лицу заметна его спортивная квалификация, но крепок и любит показать накачанную мышцу. И он именно спортсмен, а не безмозглый качок. Миша часто стоят рядом с Ромой, с Никитой редко. Деканат говорит, что он поступил каким-то образом на бюджет, но оценками не блещет. Спортивная квота, похоже на то, состоит в институтской волейбольной команде и защищает честь района в акробатике. Какой разносторонний пацик. Роман его держит при себе, скорее всего, как силовое прикрытие. Альфа-чи любит решать свои проблемы чужими руками. И еще часто с ними мелькает некий Игорь. Про внешность. Да никакая. Блеклый в целом пацан. Невыразительное лицо, рыбьи глаза, светлые волосы. Разве что шмот фирменный и много фотографий с крутыми тачками или на отдыхе в Европе. Альпы, Ницца, Париж, Лондон. Интересно, за какие грехи его законопатили в институт промышленного дизайна. Хотя оценки неплохие и рисует хорошо. Папа или мама хотят, чтобы он создал дом модной одежды. Нынче такое стало популярным. Придумать идиотский бренд и раскрутить лохов. Побольше публикаций в гламуре, рекламная кампания. Не прибыли ради, а для престижу. Ведь папа сделал состояние на колбасе. Фу, как пошло. И ясно, зачем этого парня держат рядом с тусовкой. Он бабло и понты, и на него клюют девочки. Смазливые и не очень. Он также часто на фото с разными девахами в обнимку. Привык, что бабло разводит их ноги. Но Игорь может быть полезен. Я уже начинаю прокручивать разные варианты спекуляций на криптобирже. Обычно подобным парням льстит возможность заработать самостоятельно. Пусть, мол, видит, что они не мамины пончики. Еще несколько парней из общего круга не привлекли к себе особого внимания. Спортсмены из окружения Михаила и миньоны Ромы. Это заметно по обилию лайков и подписям. Альфа чем нравится, кода их чешут по шерстке. Противоположное действо их откровенно пугает. Для меня Рома вовсе не крепкий орешек. Я даже знаю, как его сломать психологически. Но нужно ли мне это? Далеко не факт, разве что почитаю немного о льве. Внешность кудрявого плотно сбитого парня сразу указывает на национальность. Стоит всегда как бы в сторонке от всех, но все равно вместе. Покопался в его записях. Так и есть, чувачек-председатель студкома. Пронырливый парниша. Надо его отдельно отложить. Эти ребята страсть как любят использовать чужих, но забывают, что можно делать и обратное. Перейдем к девушкам. Они часто меняются, но меня интересуют последние фотографии, лайки, оставленные Никитой, а также его подписи. А тут их есть у меня. Особенно выделяется на общем фоне рыжеволосая красотка. Нахожу ее фото на море в купальнике. Понятно, почему внучок на нее фапает. Я бы и сам приз гусары. Девочка с формами, грудь буквально вываливается из лифчика, да еще и веснушки. Тут от взрыва гормонов реально на стену полезешь. Никита, Никита, на таких, как ты, подобные Алине девочки не реагирует. Она постоянно кроме льнет, и на неказистые комменты внука рыжая дрянь никак не реагирует. Пустая коробочка. Как говаривали наши ловеласы, на разок. Обычно такие девчонки уже испорчены мужским вниманием и на заурядный подкат не ведутся. А здесь цель Алины предельно ясна. Странно, почему не Игорь? Или Роман тоже при деньгах? Сейчас в Москве не всегда поймешь, кто есть кто. Много приехало нуворишей из провинции, скупили в центре втридорога жилье. Блондинка Светлана. То она с Мишей, то с Игорем. Личико смазливое, фигурка стройная. Оценками не блещет, как и общественной жизнью. Сложно так сказать, но некоторые мысли на ее счет имеются. Пошлить не буду. А вот вторая блонда Оля намного интересней. Есть и ее фото в купальнике. Тьфу ты, лучше бы не открывал. Сексуальная да нельзя. Точеная фигурка при маленьком росте. Но что характерно, она вроде как со всеми вместе, но ни с кем в частности. Оценки, ХМ отличница. И глаза умные. Похоже, знает, что в этой жизни хочет. Задумчиво рассматриваю портрет девушки, снятый профессионалом. А она интересна, как личность. Никита, конченый дурак. Хотя кто в его возрасте думает головой, подожди радоваться. Современность многим хороша, но тем же и безобразна. А если эта Оля любит девушек, подобное поветрие в столице уже никого не удивляет. Тысяча чертей, куда валится этот мир. Клонит ко сну. Выхожу на балкон. Москва живет своей жизнью, не обращая внимания на покинувших ее. Со стороны набережной слышен гул автомобилей. Горят огни. Город, который не спит. Подспудно в голове что-то ворочается. Но я устал. Здорово подозреваю, что мое осознание еще не полностью овладело этим телом. И ему требуется отдых. Глава 16. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Особенности национальной учебы. Проснулся рано и ворочался в постели, вспоминая вчерашний разговор с сеструхой, то есть родственницей деда, который занял мое тело в прошлом будущем. Через ночь зараза снится, наверное, и я ему. И сколько эта чертовщина будет продолжаться, никому не ведомо. Я уже ни в какие варианты не верю. Цифровое хранилище, чистилище, галлюцинация мозга. Просто качусь по течению, изучая здешнюю модификацию действительности. Даже если это некая сверхъестественная игра, то в ней все равно надо выживать, а не изображать в дурке попаданца из будущего. Товарищ Брежнев, уберите Горбачева с руля. Алька вчера по дороге домой с неожиданной страстью наехала на меня. Чего-то ты опять с Валей крутишь. Мало тебе прошлых проблем, не пара она тебе. Ее малыши не интересуют, поиграет как с мышкой и бросит, а на следующее лето укатит в город. Скажи на милость, какая она большая. Вот честно не особо заметил разницу между нами. Парни мы спортивные и рослые, девушки уже вполне развитые, но еще юные. Хохотушки и веселушки. Тем для общих разговоров масса. И в институтских тусовках особо на разницу в годах внимания не обращали. Важнее были общие интересы или отсутствие таковых. Готы тусовались с готами, фрики с фриками. Сигмачи одинаково ненавидели и тех, и других. Да что ты в ней нашел? Странное у тебя отношение к подруге. Подруга. Алька надулась, как мышь на крупу, и поспешила к дому. Уже смеркалось, загорались огни, а во мне ярким светом вспыхнула догадка. «Она парня у тебя увела?» Взгляд был более красноречив, но вот слова. «У женщин, наверное, всегда так, с логикой жесткие проблемы. Валя твоя, обычная стерва, сама не съест, так надкусает. Да и не входишь ты в ее планы, Растя, там кавалеры посерьезнее будут. Ты бы лучше в сторону Галки смотрел, она с тебя глаз не сводит. Да и девка хоть куда. Какие вы все-таки парни слепошарые создания, эх». Алька кивнула в сторону открытого окна на первом этаже, мимо которого мы проходили. В нем, как чертик из табакерки, тут же появилась сияющая физиономия светловолосой девчушки. Из-за яркого освещения в комнате и чуть взлохмаченных волос вокруг ее головы образовался световой ореол. «Ростик, привет. Привет». Галя взирала на меня немного сверху, потому наклонилась, чтобы оказаться ближе. «Да что же это такое? Почему девушки этого времени не носят лифчики?» Пришлось отвернуться. Хотя в будущем пушапы создают некую аллюзию на объемы, а так точно честнее. Товар лицом, тьфу, сиськами. Сколько же этой пигалице лет? «Вы с речки?» «Я тоже хотела, да мама не пустила. Пироги затеяли. Приходи завтра к нам на обед». «Так, что еще за обед?» Влезать в неприятности не хотелось, поэтому сказал лишь бы отмазаться. «Обязательно, если получится». Алька уже исчезла в ванной, так что ничего разузнать подробнее вчера не удалось. А сейчас проснувшиеся мозги полыхнули пониманием. «Слава КПСС! Вот на кого эта Галка похожа. На бабушку Валю. Я слышал о таком, что мужчина после первой любви зачастую ищет себе подругу по ее подобию. Только у Гали коса толстенная с руку, а бабушку я помню с более короткой прической. Но цвет волос и мягкие черты лица крайне похожи. Эти ямочки на щеках, веснушки. Так вот он какой план. Симпатичная прилипала по соседству, что влюбит в себя. Затем техникум, армия, ячейка общества, квартира. И ты привязан к зажоп, Зареченску навсегда. С такими гирями ни о какой карьере не может быть и речи. Хотя чего это я, здесь многие так живут поколениями, и это их вполне устраивает. Кроме деда и меня, но девчонка хороша. Буду честен, глянулась. Сколько ей интересно лет, тлять, ты совсем дурак, подскакиваю с кушетки, как мячик и прямо так в труселях подхожу к эспандеру. Раз такие мысли в башку лезут, то пора тебе, Ростик, на физические упражнения. В комнату бесстыже заглядывает Алька и ехидно спрашивает. Вспоминаешь физкультуру, или Галку? Хмуро смотрю на нее. А если и так, сеструха кивает в сторону окна. Сережка во дворе уже вовсю скачет. Точно, вижу на площадке светлую взлохмаченную голову. Спортплощадка при школе небольшая, но все основное есть. Железявые турники, брусья, площадка для игры, беговая дорожка. Что нам одеться, только подпоясаться. Что-то часто я начал припоминать дедовы приговорки. Окружение так воздействует, но дед Растя был прав. Нырок в уборную, напялить треники, на ноги кеды, и я готов к труду и обороне. Таким путем скоро коммунистическими лозунгами разговаривать начну. Как трудовые успехи, товарищи. Слава КПСС. Молодым везде у нас дорога, старикам у нас почет. Наше поколение будет жить при капитализме. Догоняю Серого на круге, тот улыбается, но помалкивает. И правильно, дыхание надо беречь. Прислушиваюсь к себе, после круга дыхание нисколечко не сбилось. Ноги крепкие несут меня дальше, совершенно не напрягаясь. Дед Ростик молодец, но Серый уже тормозит и переходит на шаг. Я поступаю так же. Входить в форму надо постепенно. Судя по взгляду кореша, он со мной согласен. Разминка ничего нового не приносит, разве что порядок движений несколько иной. Видимо, это из разряда вечных ценностей. Тщательно повторяю и запоминаю. Серега ногами залезает на скамейку и делает отжимания на кулаках. Стараюсь повторить. Подход по 50 раз, но выполнен легко. Затем приходит черед подтягиванием. С легкостью делаю 15. Могу и больше, но куда я тороплюсь. Повтор. Серега интересуется. Ты как? Щупаю голову. Вроде нормис. Приятель кивает. Но все равно не гони. Делаем повтор, потом отдыхаешь. Заметано. Серый сделал всего 3 подхода. Затем идем на брусья. Упражнение на трицепс и пресс. В последний не сразу вдуплил, как правильно расположиться на брусьях. У Серого это ловко вышло. Давай помогу. У тебя что-то с координацией сегодня не очень. Будем в форму потихоньку входить. Силушкой товарищ не обижен, так легко меня подхватывает. Но мне не по себе. Где я еще могу налажить? Отмазка не всегда сработает, да и желчных людишек хватает. Или хитропопых, как Армен. Он нам точно не приятель, просто однокашник. Вчера заметил, что Серега его за своего не считает, ведь сильные люди обычно добрые. Здесь, правда, не у нас в будущем. В мышцах приятно разливается легкая усталость. Мы улыбаемся. Хорошее начало дня. Я считаю, что надо по всей планете сделать обязательными утренние физические упражнения. За счет основной работы и налогов установить подобное занятие общедоступным и удобным. Сколько же во мне было энергии, когда прибежал домой и ломанулся в душ. Эх, какой же я дурак был в прошлой жизни. И в самом деле лошок. Дед со мной еще ласково обходился. Надо было пенделями в тренажерку гнать, а не просиживать у компа ночами. Иди кушать, спортсмен. Сеструха выставила на стол тарелку с рисовой кашей. Отдельно на глубоком блюде лежали накрытые салфеткой сырники. Я все это под смешки Альки снес за пару минут. Очухался, когда ложка застучала по дну. Вкусная точка. Чай мы уже пили неспешно со смородиновым вареньем. Догадываюсь, что и его привезли с деревни. Сестра ехидно посматривает в мою сторону. Как с памятью? Лучше. После зарядки самочувствие хорошее. И голова не болит. Гляжу на нее. Ты у меня анамнез, что ли, собираешь? Алька хохочет. И куда потом это у нее денется? Сколько помню, старушка была всегда серьезна и ворчлива. Мы такими все станем со временем. Хотя нет, дед Ростя без шуток и дня не обходился. Иногда так над кем-то приколится, что мне завидно становилось. Ему бы стендапером выступать. Так что это скорее от самого человека зависит. Нет, не хочу становиться ворчуном и неудачником. А для этого нужно. Галка в девятый пойдет, Алька открыто насмехается надо мной. У тебя точно провалы в памяти. Что-то ты быстро с Галкой отношения наладил. А то все ходил и нос задирал. Она уже девушка. Так, это провал или успех? Как понять этих женщин? Аля, а по существу, ты и так все помнишь. Сегодня ей 16. Вы же вместе в садик ходили. Не знаю, кода между вами черная кошка пробежала. Алька фыркает, а меня смущает упоминание о возрасте. Может, в СССР с 16 можно жениться? Да ну нафиг, решаюсь. Все-таки она первая из семейного гнездышка упорхнула. В чем-то ты права. Она девчонка хорошая. Но у меня на будущее иные планы, и она туда точно не вписывается. Сеструха так и застывает с чашкой чая, глаза как блюдца. Неужели дед Ростик был так предсказуем, когда же он надумал валить из Зареченска? Жаль ли спросить ни у кого, но Алька не может без уколов. Вот теперь заметно, что ты головой стукнулся. Куда же ты собрался? Пока не знаю. Год впереди на раздумья, но точно уеду отсюда. Хочу большего. Это ведь не запрещено, судя по глазам. У сеструхи под черепушкой заносились целые табуны мыслей. Ты только маме не рассказывай. И так я свалила, а если еще и ты. Как говорят индейцы, ребенок, гость в твоем доме. Накорми, воспитай и отпусти. Сестра задумчиво роняет. Хорошая поговорка, надо запомнить. Ты растешь в моих глазах. Еще недавно был пацан пацаном, только игрушками своими дурацкими занимался. Да с дружками во дворе пропадал. А сейчас гляди, девушками швыряешься направо и налево. Аля, все-все, сестра примирительно выставила перед собой руки. Поступай, как знаешь. Видать, пока сам шишки не набьешь, не успокоишься. Но на валю все равно не ставь, кинет. Да понял я уже. Ты лучше расскажи, как поступал и какие проблемы в городе могут возникнуть. Аля потянулась за чайником и поставила его на плиту. Разговор будет долгим, а я и не тороплюсь. Достал из хлебницы булку, из холодильника масло и сыр. Это ж сколько я жру, хм, а все не так просто в стране советской. Равноправием здесь и не пахнет. В этом Россия всегда будет одинаково. Во-первых, найти себе вуз по душе намного сложнее. Нет интернета и справочников. Люди больше ориентируются на рассказы знакомых и родственников. Особенно ценны те, у кого есть блат в комиссиях. Нет, не все в Союзе продается, тут скорее у нас в наличии кумовство. У каждого влиятельного из преподавателей и администрации института есть некая квота для абитуриентуры, но не более того. И не факт, что дядя двоюродной сестры троюродной бабушки еще и впишется за тебя. Может, ему выгоднее пропихнуть сына начальника РСА. Тот точно останется благодарен и поможет с дефицитом. Да и самим профессорам ни к чему сборище необразованных оболтусов. Кто тогда на кафедрах учиться будет? Такое и в моем будущем проблема. Платные потоки – это слезы для преподов. Ну, или основа их приварка, что все равно чревато. Здесь же общество в целом честнее, органы работают и действовать приходится изощренней. Как ни странно, но самый лучший способ поступить – это репетиторы. Особенно ценятся преподаватели из самих институтов. И не так важно, что они не будут сидеть в приемной комиссии. Они просто-напросто знают требования и объемы информации, потому натаскивают учеников именно на экзамены. Минус этого, далеко не всем такое доступно, особенно провинциалам. И очень узкая специализация. Можно еще участвовать в олимпиадах. Для провинциала это как раз неплохой шанс. Именно им и воспользовалась Алька. Ведь победителя за казенный счет посылают в область, а то и дальше. И, как ни странно, но среди преподавателей вузов есть ответственные лица, что посещают данные мероприятия с целью рекрутинга. Да, это вовсе не изобретение будущего, ведь и высшим учебным заведениям интересны достижения их студентов. И такой подход подкреплен материально, а для его решения требуются умные головы, которые надо искать и зазывать к себе. Аля упомянула, что в приемной комиссии победители олимпиад идут отдельным списком. Так Николай Дмитриевич мне сказал. Это знакомый дяди Пети, однокурсник. Он сейчас заместитель декана моего факультета. Смотрю сеструхе в глаза. Это и есть твой пропуск в высшее образование? Алька вспыхнула. У меня, между прочим, две победы на городской олимпиаде. По химии и биологии. Как раз профильные предметы. По ним экзамены в мединституты сдают. Так что у меня все честно. Вот еще не задача. Можно сколько угодно ругать ЕГЭ. Но эта система намного упростила жизнь абитуриентов, а длится только до экзаменов. Да и не сказал бы я, что они тупые. 7 потом сойдет, пока сдашь. А уж сколько нервов у родителей. Здесь же в Союзе ад продолжается до самого августа, когда вывешивают списки поступивших. Конкурсы на некоторые специальности поистине огромные. И это вовсе не актерские вузы, а это проблема. Получается, что надо начать учиться уже сейчас. Вопросов в ходе нашего разговора стало еще больше. По каким предметам идут экзамены? По каким ставятся оценки в аттестат? Какие у меня будут профильные предметы? И куда я собираюсь поступать? Жизнь молодого человека в Союзе устроена более жестко. Не поступил после школы, можешь и не париться. Идти на подготовительное отделение не имеет смысла. Все равно заберут в армию, а после нее школьные знания обычно улетучиваются. Это терять снова год на подготовительном и в лучшем случае идти в студенты взрослым мужиком. Вроде имеются льготы служившим на бумаге, но что есть по факту. Девчата в 22 уже заканчивают институты и идут в профессии или замуж, а ты в лучшем случае третий курсник. Даже студентам после 2 лет в сапогах все начисто забываешь или понимаешь, что поступил не туда, а что ты соображаешь в 17. В результате от нелепой случайности дальнейшая судьба катится не туда. Твое место в жизни уже забито блатником, и ты в пролете. И где же справедливость? Аля еще в подробностях рассказала о быте студиазов в общагах. Без помощи родителей там никуда. Учеба в меде сложнейшая, дополнительно зарабатывать почти некогда. Парни идут в медбратья, студентки старших курсов в медсестры. Как всегда, штатов в больницах не хватает, извечная беда медицины, но хоть первый опыт по профилю, пей чай. Эх, кто же тебя будет по утрам кормить, ты, когда сам готовить начнешь? Если собираешься куда-то ехать, то учись сейчас. В общагах ни умех не уважают. Непонимающе смотрю на сестру. У тебя так рано учеба начинается? Алька фыркает. Ростик, не корчи из себя идиота. Сам же меня в стройотряд провожал. А сейчас мы с ребятами в Крым поедем. Дикарями будем на пляже жить. Как раз толпы отпускников домой повалит, и на курортах станет свободней. Молча перевариваю новость. Что-то я слышал такое о строительных отрядах. Но по существу должен констатировать, мое поколение о Советском Союзе не знает ничего, лишь развесистую клюкву. Я сижу в теплом и уютном жилище, сытый, не стою в очередях, у меня впереди море перспектив. И я ни разу не столкнулся с сотрудником КГБ. Не боишься? Ты что? Это же мои боевые друзья. Мы друг за друга горой. Глаза у сестры вспыхнули. Правда, все скромно будет. Цены сам знаешь какие на курортах. Ага. Тут я душой нисколечко не кривлю. За 50 лет ничего не изменилось. В Турции наверняка дешевле. На следующее лето в отряд Вадика пойду. Они на север ездят и в 3 раза больше нашего заработали. Лучше комаров кормить, чем тут у нас за копейки вкалывать. А вот этот опыт надо мотать на ус. Мамочки и доброго дедушки рядом нет. Выживать придется самому. Родители максимум помогут с едой и шмотом, а жить хочется красиво. Сигмачи – это некие крутые парни, которым не нужно общественное одобрение, но они все равно его получают. Ассоциируются с главными героями из таких знаменитых фильмов, как «Бойцовский клуб», «Острые козырьки», Джон Уик, глава 17, Никита, Москва 2025, первые знакомства. Утро началось с разминки, осторожно пробую различные упражнения, голова вроде не реагирует, делаю гимнастику, не торопясь и вдумчиво, тело Никиты еще плохо отзывается на упражнения, у меня есть предположение, что сознание еще не до конца вошло в контакт с нервными окончаниями и более тонкими процессами, о которых я и не догадываюсь. Меня всегда радовали опусы про попаданцев, в которых герои сразу вскакивали с места в чужих телах и тут же без проблем совершали настоящие подвиги. Это уже не фантастика, а фэнтези. Вот что терпеть не могу, так это фильмы и книги про магию. Что курят сценаристы и режиссеры? Они средневековые трактаты о черной магии вообще читали? Но не будем о грустном. Греческий йогурт, маложирный творог и яйцо всмятку вместе с тостом составили мой завтрак. Кофе пить не стал, дождусь поставки хороших зерен. В шкафчике нашелся неплохой зеленый чай, да и жарковато сегодня. Такой напиток отлично взбодрил. Уже на балконе с превеликим удовольствием пью чай и вдыхаю запах столицы, щедро сдобренный автомобильными выхлопами и остатками ночной свежести. И что удивительно, мне этот запах жутко нравится. Почему? Ответ простой, я живой. Даже не представляете, как прекрасно жить после собственной смерти, да еще и в организме молодом, пусть и несколько запущенном, но все познается в сравнении. Никитку, конечно, жаль, но и ему повезло, пусть и с трудом, но он там в прошлом обязательно освоится, и обладая знаниями о будущем, наверняка сможет извлечь из этого пользу. Он вовсе не дурак и многое умеет. Я тут малость покопался в его компе. Есть талант у парня. Рисует он просто отпад. Наверное, потому и поступил на дизайн. Надеюсь, в 70-е он направит свои возможности в нужное русло. Нашему поколению с этим повезло меньше. Самый пик творческого расцвета пришлось потратить на банальное выживание и попытку приспособиться к стремительно меняющемуся социуму. Чтоб тебе жить в эпоху перемен. Для начала сажусь и вспоминаю метод прокачки знаменитого русского атлета железного Самсона Александра Засса. Краеугольным камнем системы физического развития Самсона является развитие крепости сухожилий, связующего звена между костями и мышцами. Эпиграфом к его системе может служить подпись под фотографией, где Самсон несет на себе лошадь. Мускулы сами по себе не поднимут лошадь, а сухожилия поднимут, но их нужно тренировать, их нужно развивать, и способ увеличения их крепости существует. В основе его системы лежит сочетание динамических упражнений с изометрическими. Баловался этим в 90-е, затем пришлось забросить, а результаты были. Так что ищу все эти подробные описания и решаю, что взять оттуда немедленно, что оставить на потом. Телу Никиты сначала следует окрепнуть, а уж потом прокачивать. Лучше больше бегать и скакать. Затем меня отвлекает неожиданное сообщение в соцсети. Кто это там? Быть этого не может. Ольга Тарсман, та самая сексуальная и умная блондиночка. Привет, Никита. Ты как? И где? Я на некоторое время завис над смартфоном. Откуда она узнала этот номер? Затем вспомнил, что здесь это неважно. Кстати, надо сходить в ближайший салон моей сети Ти-2 и восстановить симку. Но сначала ответим блондинке. С чего бы это такое внимание? Доброго утра. Дома загораю. Секунд через 10 на экране появился ответ. Ты в порядке? Мы так испугались, когда медики тебя в машину засунули. Лица у них были такие, что откачивать поздно. Добавил смайлик. Будем принимать ситуацию с юмором. Снова пауза. Ну, если ты так воспринимаешь. Думали, что мне каюк. Не дождетесь. Зря ты так. Мы всерьез испугались. Какое милое сочувствие. Или все-таки среди молодежи есть нормальные ребята, но добавим чутко перца. И Алина, снова пауза, смайлик, означающий неодобрение, затем необычное. Никита, я думала, ты повзрослел. Ничего себе, я открыл ее страницу, а Барби у нас умная девушка. Извини, это нервное. Понятно, позавчера деда похоронил, все в себя не приду. После некоторой паузы ответ, извини, не знала. Слушай, случайно, не в курсе, где мой телефон, если он цел, тут же ответ. Видимо, Ольга не знала, как реагировать еще и на смерть деда, решила сменить пластинку. Случайно знаю, у Лары, она его потом подобрала, но мы не понимали, как тебе сообщить. Сегодня увидели, что ты в сети, от Лары тебе привет, быстро соображаю, вот он момент истины, вы сейчас вместе, тогда, может, встретимся в центре, я вас угощаю. Снова пауза. А тебе можно? после больницы. Думаешь, сидение дома так полезно? Мне для скорого выздоровления как раз требуются положительные эмоции. Да и вы за мной присмотрите. Приеду на такси, уже без паузы. Договорились. Где? Выбери сама, чтобы уютно и без пафоса. Через 5 секунд прилетает точка в МАПСе. Значит, место для девушек знакомое. Ну, мне будет проще. Так, что делать? Нет, я не побежал сразу в ванную. Я включил Никитин комп и начал искать Лару. Лариса Русикова, учится в одной группе с внуком, то есть со мной. Любит балахонистую одежду и самовыражаться разнообразным окрасом пышной гривы волос. Покопавшись среди фотографий нашей тусовки, обнаружил причину подобных одеяний. Лара у нас пышечка, но не толстушка. В принципе, физупражнениями все можно быстро привести в норму. Были у меня знакомые, в юном возрасте с такими приятными глазу и не только глазу формы. После родов жутко испугались толстоты, занялись собой и в итоге превратились в худеющих вобл. Глаз положить ни на что. Фиолетовые волосы от неумения себя подать. Странно, что яркая Ольга дружит с Ларой. Или они сошлись в ином. Твою налево. Даже думать не смей, пока не доказано. Хотя времена нынче такие мутные. Все может быть. Так, а вот сейчас в ванную. Брить вроде особо нечего, но зубы почистить нужно обязательно. Путаюсь в щетках. Тянусь к дедовской, то есть моей. Тьфу ты. Надо купить все новые, и одежду поменять, отчего-то не хочется ходить в чужих труханах. Короче, дел сегодня полна коробочка, унер не подкачал, такси комфорт, в музыке вкусно пахнет, таксист молчалив, оплата картой, доставил на место быстро и к самому входу, поставил ему 5 звездочек, не жалко хорошим людям, я всегда ценил обслуживающий персонал, их незаметная работа, наш любимый комфорт, уберите на неделю дворников, сантехников и водителей общественного транспорта. Представили потенциальный ад, то-то и оно. Также и с ментами и армией. Мы их заслуженно ругаем, но эти службы необходимы не только для государства, но и для общества. Что такое страна без крепкой полицейской руки, мы в 90-е осознали. Не сказал бы, что жизнь по понятиям лучше. Понятия, они придуманы для лохов, чтобы проще было их щипать. Вся эта воровская кодла моментально сдает назад, когда чует жопой проблемы, и про понятия вмиг забывает. Вспомнились те проклятые события, и аж сразу кулаки зачесались. Вовремя себя тормознул, у меня же первая в новой жизни встреча с девушками. При мысли о юных созданиях сразу заныло внизу живота. Гусары, молчать. Проблемы будем решать по мере их обнаружения. Никита. Девушки уже заняли столик и махали мне, застывшему на входе в кафе «Мармелад». Похоже, что здесь в преимуществе сладкое. Пахнет выпечкой и кофе. Я сразу ожил, попытался соорудить на лице лучшую из своих улыбок и подошел. Что делать дальше не знал. Лобызать, обнимать или просто поручкаться. Блин, как сейчас принято у молодежи. Плевать. Наклонился сначала к Ольге, затем к Ларе и каждую чмокнул в щечку. Потом нагло бухнулся в свободное кресло, а они в этом заведении вычурные.